Глава 33. «И бросай его в воду». «Силой? Да вы смельчак, господин капитан. А заставлялка у вас отросла?» Я посмотрел ему в глаза и разбудил Анубиса. «Если они навалятся всей толпой, эту сине-зеленую гостиную точно придется ремонтировать. Возможно, вместе со всем особняком». Капитан вспыхнул, покраснел и тоже призвал талант. Воздух между нами чуть не заискрил эфиром от напряжения. На кончиках пальцев я начал делать заготовку под силовой знак, а Анубис экстренно качал эфир в защитную татуировку. Ох, повеселимся сейчас. После такого меня или выгонят из армии, или расстреляют из моей же пушки, если вовремя не сбегу. «Куда там Диего предлагало ехать? В Испанию?» «Константин Платонович?» Звонкий юношеский голос разорвал напряженную паузу. Из толпы офицеров выбрался молодой поручик. «Константин Платонович, точно вы! Я вас сразу узнал! Здравствуйте!» Он подскочил ко мне, схватил руку и крепко пожал, тряся в воздухе. «Серафим? Вы меня помните! Рад вас видеть!» Он повернулся и обратился к офицерам. «Господа, разрешите представить вам моего друга, муромского помещика и дважды мага Константина Платоновича, самый что ни на есть талантливейший колдун и одновременно гениальный деланный маг. Прошу любить и жаловать, господа!» Капитан закашлялся и одним махом успокоил свой талант. Остальные офицеры сделали вид, что ни в какую оранжерею никого тащить не собирались, а просто подошли познакомиться. «Как?» — громко, почти выкрикнув, спросил майор со шрамом на подбородке. «Палестин Георгиевич? Не понял». «У Петра Федоровича контузия, ничего не слышит», — шепнул мне Серафим и заорал, наклонившись к майору. «Константин Платонович! Урусов! Из Мурома!» «Урусов!» — раздался громогласный бас. «Муромский? Где он?» Как ледокол сквозь торосы, через толпу офицеров прошел вчерашний генерал с орлиным носом. Хищный взгляд почти черных глаз окинул меня, мгновенно взвесив и оценив. «Из Злобина, что под Муромом?» — уточнил он еще раз. Я вспомнил, почему его лицо мне знакомо. Княжна Вахвахова была поразительно похожа на своего отца. «Так точно, ваше превосходительство!» Генерал порывисто хлопнул меня по плечам. «Спасибо, дорогой. Дочка написала про тебя. Говорит, волшебник с золотыми руками. Думал, вернусь с войны, лично приеду благодарить. «Ай, молодец! Идем, выпить с тобой хочу!» Он взял меня за локоть и потащил к столам с бутылками и закусками. Не успел я опомниться, как в руке уже был бокал с шампанским. «Каков молодец! Давай!» Вахвахов стукнул своим бокалом по моему. «За тебя, дорогой!» Он одним глотком выпил до дна и без паузы спросил. «Пойдешь ко мне адъютантом?» Я чуть не поперхнулся шампанским. Лесное предложение, ничего не скажешь. Должность не пыльная и теплая, отличный трамплин для военной карьеры. Только вот служить дальше я не собирался. «Простите, ваше превосходительство, вынужден отказаться». «Что же так?» — Вахвахов прищурился. «Я фейерверхмейстер. Мое дело артиллерия, а не штабная работа». Я развел руками. «Пушки сами себя не зарядят». Генерал одобрительно кивнул. «Тоже верно. Чины и награды на поле боя лежат. Подбирай, коли смелый. Служи у русов, а будет нужда, приходи. Всегда помогу». Мы еще обменялись взаимными любезностями, и Вахвахов удалился. Слишком велика была разница между нами, так что общих тем для беседы почти не нашлось. Но скучать в одиночестве не пришлось. Стоило генералу уйти, как его место занял поручик Серафим. «Константин Платонович, как хорошо, что вы здесь!» С момента нашего знакомства у Голицыных молодой человек слегка повзрослел, обзавелся тонкими усиками и поменял отношение ко мне на самое дружеское. «Так приятно видеть вас в мундире! Надеюсь, мы с вами этого Фридриха как отшлепаем!» Я улыбнулся. «Ну да, ну да. Вот прямо завтра и начнем в четыре руки. Должен сказать вам спасибо за тот урок, Константин Платонович. Он стал серьезным, избавил тон, чтобы было слышно только мне. После того конфуза у Голицыных я обдумал свое поведение и должен признать, вы были абсолютно правы тогда. Мальчишество и задиристость недостойны дворянина». Он вздохнул. «Если бы вы тогда не осадили меня, рано или поздно все закончилось бы печально. Оказалось, что в дуэлях я никуда не гожусь. А ведь я единственный ребенок в семье. Мама бы не пережила такого». «Вы просто повзрослели, мой друг», — я похлопал его по плечу. «Вам удалось это сделать раньше других. Считайте, что вам очень повезло. Кстати, не подскажете, а с чего это офицеры вначале на меня разъярились?» «Фейерверхмейстеры, присланные из обсервационного корпуса», — шепотом пояснил Серафим, — «вели себя крайне вызывающе и дерзко. Знали, что заменить их некому, и требовали к себе особого отношения. А хуже всего то, что всячески затягивали подготовку артиллерии». «Эки негодяи!» «Последний из них даже спровоцировал дуэль с поручиком из моего полка. Таланта у него не было, так что поединок проходил на пистолетах. Поручик выстрелил в воздух, а тот негодяй взял и его ранил. Прострелил ногу так, что бедняга второй месяц не может ходить». «Понимаю». «Когда дошло до фермера, тот даже хотел расстрелять фейерверхмейстера за дуэль в военное время. Но шуваловские генералы вступились за него. Был большой скандал. Вот офицеры и решили не пускать в собрание никого из обсервационного корпуса. Боюсь, они еще и ошиблись. Я никогда там не числился. Направлен на постоянное несение службы в первый корпус». «Правда? Ой, как хорошо, Константин Платонович. Вы позволите, я расскажу об этом?» Я пожал плечами. «Вопрос, на мой вкус, уже решился. Но если Серафиму хочется посплетничать, то пусть себе». Поручик сбежал, и я остался наедине с закусками. Пожалуй, даже на ужин идти не надо. Господа офицеры вовсе не дураки угоститься всякими пикантными разносолами, а мне много и не надо. Не успел я съесть и парочку канапе, как подошел капитан, 10 минут назад жаждавший моей крови. Остановился, глядя в сторону и усиленно сопя. Судя по выражению лица, ему было неловко со мной говорить. «Капитан-поручик Урусов», — я протянул ему руку. «Константин Платонович». «Капитан Ржевский Степан Матвеевич. Тобольский 38-й пехотный полк». Он облегченно выдохнул. «Прошу простить, Константин Платонович, за эдакий конфуз». «Ерунда», — махнул я рукой. «Всякое бывает. Выпьем?» Я протянул ему бокал с шампанским. Через 5 минут мы уже дружески болтали, и капитан жаловался на состояние артиллерии. «Пушки с осени разряжены, представляете? Уже сколько жаловались, сколько писали, а никого не присылают. Скоро кампания начнется, выступать надо, а мы без огневой поддержки. Сколько у вас орудий?» 4 3-фунтовки и 2 мортиры. «Ерунда». Капитан поджал губы. «И вовсе не ерунда. Орудий, может, и маловато, но без их поддержки...» «Я говорю, помочь вам легче легкого. 3 дня, и ваши орудия будут как новенькие». Он недоверчиво посмотрел на меня. «Изволите шутить, Константин Платонович». «Ни в коем случае. Через неделю я закончу с полевой батареей и объеду все полки, чтобы привести орудия в порядок. Если не верите моему слову, можем заключить пари. «Три дня, значит?» Он хмыкнул, подумал секунду и кивнул. «А давайте. Люблю биться об заклад. Если справитесь за три дня, сделаю вам подарок от нашего полка». Мы ударили по рукам. Капитан раскланялся и ушел к своим однополчанам, кинув на меня смешливый взгляд. Никак он не верил, что орудие можно зарядить за такой срок. Я не стал его разубеждать, пусть потом мучается с обещанным подарком. Еще час пробыл я в офицерском собрании и поехал к себе на квартиру. Офицеры сторонились меня, не понимая, что я за фрукт. С одной стороны, фейерверхмейстер, с другой стороны, ко мне благоволит князь Вахвахов. Ничего, еще успею познакомиться и сойтись с ними поближе, когда начнутся боевые действия. А пока надо заниматься пушками. Всю следующую неделю я впахивал как проклятый. Полторы пушки в день — это вам не фунт изюма скушать. Впрочем, ел я тоже неплохо. Утром меня кормила завтраком хозяйка дома, где мы остановились, обед приносил унтер Сидоров, а вот ужинал я исключительно в офицерском собрании. По совету Серафима я проставился, выставил господам военным шампанского за мой счет. И сразу как-то проще стало общаться. Меня перестали сторониться, здоровались и звали сыграть на бильярде. Забавно, лучше всех в армии ко мне относились солдаты с артиллерийской батареи. То ли из-за того, что я вошел к ним в артель, то ли прониклись уважением, видя, как я корячусь над пушками, но факт есть факт. Орудия они прикатывали без лишнего напоминания, носили мне квас и чистили моего коня. Мурзилка и вовсе стал героем батареи. Он передушил всех крыс в казарме, а в ответ солдаты кормили его от пуза, вычесывали и чуть ли не на руках носили. Котяра стал еще больше, шерсть лоснилась, а с морды не сходило царственное выражение. С последней пушкой я закончил к обеду шестого дня. Вытер руки ветошью, проверил отзвук печати и позвал унтера. «Сидоров, здесь ваш бродь. Откатывайте орудие на место. Последнее?» «Так точно, ваш бродь. Вы все уже сделали». «Отлично. Тогда тебе будет два задания». Орк вытянулся во фронт. «Во-первых, доложи Ивану Герасимовичу, что я закончил, и завтра жду его на приемку орудий». «Сделаю, ваш бродь». «Во-вторых, дай руку». Я вытащил несколько рублей и высыпал унтеру в ладонь. «Поставь солдатикам по чарке. Заслужили». Сидоров шмыгнул носом, глядя на деньги, и кивнул. «Только смотри, не переусердствуйте, чтобы порядок не нарушали и не шатались по городу». «Да как можно, ваш бродь? Мы службу знаем. Наливать тоже научены. Не извольте сомневаться. Никто даже не заметит». «Вот и славно. Веди моего коня, на сегодня все. Скакуна мне привел один из солдат, а вот Мурзилку принес лично Сидоров, не доверив никому такую честь». «Ваш бродь, а вы завтра Ивану Герасимовичу пушки сдадите и все, уедете от нас». «Не знаю, Сидоров, не знаю. Как начальство прикажет». Унтер вздохнул. «Вы знаете, Константин Платонович, ежели что, мы всегда помочь готовы». Я похлопал его по плечу. «Война долгая, еще встретимся». Из расположения батареи я выезжал с легким сожалением. Хорошие солдаты, не спорю. Пожалуй, я бы послужил в этом подразделении, если бы не их начальник. Утро началось с того, что Васька стал трясти меня за плечо. Ваш бродь, Константин Платоныч!» «Что случилось?» Я открыл глаза и недовольно глянул на денщика. «Стреляют, ваш бродь, пушки!» «Ешки-матрешки! Воды мне быстро!» Я умылся, оделся и рванул к выходу. «Прусаки?» Не стали ждать, пока кончится распутица, и пришли воевать русскую армию? Как неудачно-то получилось. Куда смотрела разведка, хотел бы я знать. Раздолбаи, лентяи и бездари!» Васька, не дожидаясь приказа, привел из конюшни лошадь, и я помчался на батарею, ставшую практически родной. Выстрелов должно хватить и на целый день боя. А вот прикрыть от магических атак, боюсь, что будет некому. Что-то я сомневаюсь, что майор обладает сильным талантом, если он у него вообще есть. Сильные маги идут в кавалерию, в крайнем случае в пехоту, но не к деланному волшебству пушек. Часовой на воротах увидел меня издалека, узнал и заранее поднял шлагбаум. На всех парах я ворвался в расположение батареи, так что пришлось поднимать коня на дыбы, чтобы затормозить. Бух! На земляной флеше выстрелило орудие. Я соскочил с седла и бросился по пандусу вверх. «Ну, сейчас вы у меня попляшете, кто бы там ни был!»